И еще одно начало. В общем, жизнь, похоже, налаживалась. И в какой-то момент она наладилась до такой степени, что Алан Рикман решил бросить кажущуюся надежной карьеру, рискнуть всем и в последний раз попытать счастье в актерской профессии. Написал письмо в Королевскую академию драматического искусства Royal Academy of Dramatic Art, RADA, с просьбой о прослушивании. Прочел там монолог Ричарда III, он, безусловно, знал свои сильные стороны, и был принят. Прошел двухгодичный курс обучения в RADA, за время учебы завоевав несколько разнокалиберных локальных наград, прежде всего за роль пастора Мандерса в «Привидениях» Ибсена. Остается лишь пожалеть о том, что Рикман в итоге сыграл всего две ибсеновские роли. Пока учился, подрабатывал, служа костюмером у самого Ральфа Ричардсона и Найджела Хоторна. В RADA Рикман успел сыграть Войницкого в «Дяде Ване», Кривого Зоба в «На дне», а последней его тамошней серьезной победой стал шекспировский Анджело в «Меру за меру», харизматичный, коварный и лицемерный наместник герцога, карающий чужие пороки, чтобы скрывать свои. Надо полагать, что некоторые аспекты дарования молодого актера не были секретом для его педагогов.